Но бдительный цензор нас тут же разоблачил и зарубил статью. Нет ни о каком фильме, посвященном противостоянию героического капитана следственным органам, не могло быть и речи. Но после знакомства с Кичиным я уже заболел его историей и выбрал в ней другой, легальный конфликт. А имел ли право капитан рисковать собой и своими людьми ради куска железа под названием Требинги? Пусть даже великолепного куска, стоившего миллионы долларов. Тогда, в те годы великих комсомольских строек и розового комсомольского романтизма, это был хороший вопрос. Проблема моральной ответственности руководителя, бросающего людей в огонь ради спасения уже необитаемого корабля или посылающего в космос Гагарина в консервной банке ради приоритета советской космической науки, или отправляющего ради открытия очередной алмазной трубки крошечную группу геологов в якутскую тайгу без всякой авиаподдержки, то есть почти на верную смерть, это было тогда и интересно, и актуально. Где кончается трезвый расчет и начинается авантюра? Кто определяет уровень риска? Кто решает, ради чего можно в мирное время рисковать жизнью подчиненных и даже своей собственной, и ради чего уже нельзя? Ради алмазов можно, ради железа можно, а ради престижа Отечества, а ради выполнения госплана, соцобязательств. Заодно в этот сюжет можно было уложить и массу чисто лирических или, как принято говорить, общечеловеческих проблем. Почему и ради чего молодые мужчины ежегодно уходят в море, оставляя на берегу на 6-8, а то и на 10 месяцев своих детей и жен? Кто может заменить этим детям отцов? И как молодым цветущим женщинам, жаждущим любви и ежедневной мужской ласки, защиты, заботы, как им жить без мужей все эти долгие-долгие месяцы? Черт возьми, моя жена уже на второй неделе моей командировки звонит мне ежедневно из Нью-Йорка в Москву и жалуется на одиночество. А каково же с женами возлюбленных моряков дальнего плавания? Впрочем, я не хочу оправдываться перед читателем за то, что посвятил море нашей надежды этим легальным конфликтам, а не мародерству КГБ. Эта книга потому и называется «Игра в кино», что я, автор, в начале своей кинокарьеры пытался играть по правилам социалистического реализма. А как шла эта игра и что из этого вышло, читатель будет судить, когда дочитает ее до конца.